Скоро 18-й съезд партии. Мы предложим ему выступить и познакомимся ближе. Судьба Кузнецова была решена. Выбор оказался очень удачным. У Николая Герасимовича были глубокие специальные и общие знания. Владел французским, испанским языками. Широкий кругозор. Умение управлять твердо, но тактично, доброжелательно. Много лет провел на палубах кораблей. Моряки потом говорили мне, что после долгой удушливой атмосферы на флотах повеяло свежим ветром. Люди встрепенулись, флот ожил, быстро набирал силы. А с другой стороны, Берия, когда Фриновский был изгнан с флота, потерял всякую надежду прибрать к рукам военно-морские силы. Лаврентий Павлович понимал, что к честному, смелому, добросовестному Кузнецову не подступиться. Значит, надо свалить, утопить его при первой возможности. Вот так обзавелся Николай Герасимович злопамятным врагом, а я частично был повинен в этом, поддержав тогда Сталина. Минувшее вспомнилось, пока слушал в кабинете Кузнецова скупой четкий рассказ о том, что произошло на флотах. По словам Кузнецова, все попытки авиации противника прорваться к военно-морским базам окончились полным провалом. Флоты развернулись по-боевому и ждут указаний. Спокойствие Николая Герасимовича передалось и мне. Скверно, разумеется, что началась война, да еще так внезапно. Но ведь сколько их было войн на моем веку, начиная с русско-японской. Тяжело нам будет, но и на этот раз одолеем с Божьей помощью супостата. Николай Алексеевич, а не отдохнуть ли вам? Участливо спросил Кузнецов, подумав, наверное, что я задремываю в кресле. За этой дверью комнатка с диваном, — показал он. — А то ведь свалимся все от бессонницы. Будут вас искать, разбудим. Я воспользовался предложением и второй раз в эту ночь, а точнее в это утро, заснул на какой-то короткий срок. В 9 часов Поскребышев прислал за мной машину. Как обычно, я прошел не через приемную, не через рабочий кабинет Сталина, а сразу из коридора через закуток с охраной в личную комнату Иосифа Виссарионовича, или, как ее еще называли, в комнату за кабинетом. Этим ходом с малозаметной дверью в коридоре, насколько я знаю, пользовались, кроме хозяина, только 3 человека — Поскребышев, Берия и я. Да и то не всегда. Основные качества любого человека раскрываются обычно в самые напряженные часы под гнетом тяжелых событий, когда невозможно лукавить, показывать себя лучше, чем есть. К Алексею Николаевичу Поскребышеву, как, наверное, заметил внимательный читатель, я относился предвзято, с некоторой долей раздражения, ценя в нем лишь одно. Безусловную, полнейшую, прямо-таки собачью, в самом лучшем понимании, преданность Иосифа Виссарионовича. Он даже распоряжение, любые слова Сталина произносил точно с тем оттенком, с которым они были сказаны. Так вот, в сложной и нервозной обстановке того утра особенно проявилась главная особенность моего оборотного тезки. Деловитость. Поскребышев был на посту. Он добросовестно, инициативно, несуетливо выполнял свои обязанности. И я оценил эту его способность. За дверью в рабочем кабинете было много людей. Члены политбюро Тимошенко, Жуков, Ватутин. Я спросил Поскребышева, чем они заняты. Оказывается, готовят сообщение о войне. —